Глава 5. Я лежала на спине. По потолку, чуть покачиваясь, скользили блеклые полосы сочащегося сквозь щели пласт шторы света. Под спиной покачивалось тоже. Мы двигались. Вчерашняя ночь спуталась, и я уже и сказать точно не могла, что именно было явью, а что пригрезилось, как каменный мост и не похожий на себя Юрай. Слишком взрослый. Стал бы он когда-нибудь таким, как приснилось. И, может, хорошо, что он так и не оглянулся на том мосту. Значит, когда-нибудь мир позволит ему родиться снова. Тот, кто оборачивается, прощается, потому что уходит навсегда. Это было в сказке об Анхиле, крылатых людях, которые жили в горах за старым местом. Они верили, что родятся снова, потому клали своим умершим в лодку из лозы крылатые фигурки и перо. Крылья, чтобы снова летать, а перо, чтобы было тепло. И отдавали тело пламени. В Идире тоже сжигали мертвых. Но если кто-то уходил навсегда, тело оставляли в специальном боксе в Доме здоровья, а на следующий день забирали запаянную капсулу с прахом. И на ограде оазиса появлялась новая клетка для искры. Ночью они мерцали, как далекие небесные огни. Даже после тех, у которых при жизни стояла пустая печать. От Юрая искры не осталось, а его убийца... Меня окатило душным, стыдным жаром. Я вспомнила, как вела себя ночью, когда Илферин прикасался ко мне. Или все-таки сон. Но вот его плащ сбился комком у меня под боком, и руки совсем не болят. И откуда бы мне помнить, как вздрагивали крылья носа, ловя запах моей боли, как приоткрывался красивый, будто кистью очерченный рот, оголяя иглы клыков, и как глухо стучало в каменной груди живое сердце. И разницы между прикосновениями обеих рук нетленного не было никакой. Он все твердил: «Терпи». Кому? Меня он мог попросить. Как велел спать, когда закончил с моими ладонями. Мобиль качнулся и встал. Я села, отогнула пластинку шторы и посмотрела наружу. Снова привал, но никто так и не вышел натягивать сеть периметра. Опустила ноги с постели. В пятку левой ткнулся край ящика аптечки. Под правой оказалась туфля. Одна. Теперь я точно никуда не выйду, разве что в том шкафу с одеждой еще и обувь есть. Только я ее просто не нашла. Вот и посмотрю. Я чувствовала слабость, но больше не знобило и жара не было. Хотелось вымыться и поесть. Или попить хотя бы. Я потянула с постели плащ, которым, кажется, укрывалась вместо одеяла, набросила на себя. Запах холодной травы исчез. Теперь там был только мой собственный. Пыль и сор, собранные ночью краем ткани, что волочилась по земле, пропали. А вторая туфля нашлась. У самой двери наружу, на ступеньке. И камешек был внутри. Теперь под пяткой. Серый, совсем обычный, как их полно на любой дороге. Сложно сказать, тот ли самый, что попал в обувь в Идире, или другой. Ведь я его не видела. Но на ощупь был совсем как тот. Душ. 3 минуты. Свежая рубашка и штанишки. Другой одежды в боксе не было. Так что туфля нашлась очень кстати. Затем в дверь постучали. Это мой надзиратель пришел покормить. Молчал, но очень выразительно, будто ему язык узлом завязали, и он все пытается его у себя во рту распутать. А никак. Под глазами Пехта темнели круги, и выглядел он потухшим, как свечной огонь, яркий во тьме и тут же блекнущий на свету. Он снова странно смотрел на плащ нетленного на моих плечах и еще страннее на меня, прикрыв веки и как бы вскользь, удивлялся. Я не стала ему мешать удивляться, сама справилась с крышкой на потеплевшем от встряхивания контейнере и не предлагала ни присесть рядом, не угоститься кашей из незнакомой желтой крупы и кусочков овощей. Было прохладно. На траве поблескивала роса. Солнце лениво карабкалось вверх и пока не слишком преуспело. Выходит, прошло всего 3-4 часа? Двое охранников, сопровождая третьего, волокущего на плече длинный сверток кокон, шли прочь от вереницы мобилей к камням. Темный тоже смотрел на них, потом скосил глаза на меня. «А?» «Сожрал!» — хрипло отозвался Пехт и, вытянув руку, поймал сползший с моих колен уже пустой контейнер. «Кого?» — сдавленно спросила я, прикипев глазами к спинам уходящих и чувствуя, как ползет по ногам озноб. Спрашивать кто было незачем. «Смало. Того темного, что с мертвым железом работал на отборе в Эдир». «Свет!» — голос сорвался. «Свет выпил?» «Кровь. Смал же некромаг, вроде меня. Был». «Сколько там света?» «У всех есть. Не все видят», — тихо ответила я словами брата. Но Пехт услышал и снова смотрел с подозрением. Как вчера, когда я предложила разделить ужин или будто что-то дикое сказала. «Но разве они не светом питаются?» «Не светом одним», — сказал Пехт, буравя взглядом, словно ждал, как бывало ждал учитель в школе, начиная фразу, которую следовало продолжить. Я не знала ответа, и темный отвернулся. Потом дернулся, быстро подобрал контейнер и захлопнул дверь у меня перед носом, едва не прищемив край плаща. «Свет и явь, нетленный! Тебе велено было следить за ней. Если...» В бок мобиля грохнуло. Голоса звучали глухо. Пехта еще больше хрипел, вечно говорил куда тише. Слова едва разобрать, но снова проняло ознобом, и я застыла, скомкав в горстях ткань плаща и боясь шевельнуться, будто бы он услышит, войдет и... Что именно «и» я не успела додумать. Снова ударила. «Тебе велено было следить! Я буду лучше, Хель!» «У нее были открытые раны, а ты забыл дать ей септ и помочь с аптечкой. Ты невнимателен умышленно или от старости, Пехт?» «Я сказал, где взять!» Просипел темный, словно что-то сдавливало ему горло. Кто-то. «Зачем ты говорил с ней словами темной схемы?» «Она первая начала. И раз ее брат, я подумал...» «Тебе не нужно. Просто следи за ней. Внимательнее следи». Мобиль едва уловимо качнулся, и голоса стали еще тише. «Они отошли?» «Снова будем ждать?» Это Пехт говорил. «Уже без контура. Смал мог не успеть дать знать, каким путем мы будем возвращаться. И так всю ночь прождали. Никто не придет. Всегда кто-то приходит». Мой мир и раньше был невелик. Ограничен краем плато, на котором расположен Эдир. Или просто краем, как его называли. Юрай, взяв меня в горы за старое место, позволил мне посмотреть наружу сквозь щелку. Я поняла, что мир куда больше, но не особенно стремилась познакомиться поближе. Слишком неприветливо все выглядело. Нежа, к примеру, даже за ограду оазиса ни разу не выходила, не говоря о том, чтобы мост пересечь. Сейчас мир сузился до размеров бокса, и это был очень скучный мир. Можно ничего не делать день-два, смотреть в потолок или в окно, лежать, закрыв глаза, потому что за окном ничего не меняется, только оттенки серого и багрового. А потом начинаешь ходить из угла в угол, садиться у двери наружу и ждать по часу, а то и дольше, пока придет надзиратель. Я развлекала себя как могла. Перележала по очереди на всех шести койках, выбирая ту, где мне будет удобнее всего. Теперь на первой я спала, а с другой, той, что напротив, смотрела в окно, убирая штору. Прочие не пригодились. Я читала инструкции в аптечке, больше было нечего, и придумывала смысл непонятным словам. Наводила порядок в шкафу, перекладывая совершенно одинаковые штанишки и рубашки то так, то этак, и жалела, что вся одежда одного цвета, светло-бежевого, как белье на койках, как матрасы и полотенца. Наверное, поэтому я продолжала таскаться с плащом, будто ребенок с надоевшей, но любимой игрушкой. У него был другой цвет. Бывало, я утыкалась в ткань носом, чтобы почувствовать тот запах, но он остался лишь в моем воображении. Я стала раздражаться, когда начинало темнеть. Это означало, что нужно ложиться спать, а мне было... Нет, не страшно, просто случались сны, спасение от которых я находила лишь под душем. 3 минуты под хлещущими холодными струями. 3 минуты, чтобы прийти в себя после 4 шагов, которые Илферин нес меня в бокс на руках и остался, а не ушел. Такой вот сон. А когда 3 минуты истекали, я говорила себе: «Терпи». Заворачивалась в плащ и в одеяло, потому что зуб на зуб не попадал. Открывала штору, опускала койку напротив и садилась наждать утро. Иногда, когда ночные облака расползались, можно было видеть колючки небесных огней и шлейф серой дороги. В школе нам объясняли, что это камни и пыль от умирающей луны, которая когда-нибудь развалится окончательно. Но пока лунный диск был диском, похожим на надкушенную лепешку, низко нависающую над горизонтом. Дома в Идире мне доводилось видеть рассвет, когда солнце вставало прямо за луной. Тогда шлейф превращался в косовище, а луна — в круто изогнутое лезвие, занесенное над миром. Отраженный свет бил вверх бледно-золотой струной, будто мир — бусина на нитке. «Обрежет, и мы все того», — ляпнул Юрай, как всегда подкравшись. Это породило череду кошмаров. Когда я, захлебываясь слезами, призналась, отчего начала устраивать истерику всякий раз, как спать идти, Юраю тоже стало спаться плохо. На животе ему было неудобно, а на спину лечь мешала зудящая от крапивы задница. Он частенько неудобно спал. На нем вечно, как говорила соседка, шкура горела куда-нибудь влезть или набедокурить. Ему едва 8 сравнялось, когда он впервые за ограду вылез. Тесно ему было внутри. Наверное, как мне сейчас. Сколько еще ехать? Про меня будто забыли. Только Нерпехт исправно носил контейнеры с едой. Стучал, открывал дверь и иногда оставлял на ступеньки и тут же уходил. А иногда оставался ждать, пока я ем. Утром или вечером. Но я ни разу еще не угадала, в какое утро или в какой вечер это случится. Я не могла выйти сама. Замок на двери теперь не слушался. Даже на щелочку не открывалось. Поэтому, когда приходил темный и оставался стоять, подпирая плечом край проема, я как могла растягивала порцию. Пока ем, дверь остается открытой. Он больше не говорил. «Все правильно. К чему рисковать, болтая со мной? Он и так рискует, работая на Илферин. Зачем?» Ах да, за деньги. Зато он мог слушать. И слушал. Смотрел иногда так, словно отвечал, когда просилось «да», или дергал ртом, когда был не согласен. Или покашливал, отворачиваясь, когда его что-то забавляло. И я продолжала говорить сама с собой. Но и с ним тоже. Я ни разу не жаловалась, что с ума схожу взаперти, а вчера не выдержала. И сегодня утром вместе с завтраком получила комплект одежды. Ботинки, штаны, тонкий облегающий свитер и куртку. Ожидание превратилось в пытку. Обед мне оставили на ступеньке, и мобили почти тут же снова двинулись. Значит, вечером? Да, вечером. Но следующим, а не тем, когда я ждала.